«Милая мать», — возразил рассудительный сын Одиссеев, — «как же ты хочешь певцу запретить в удовольствие наше то воспевать, что в его пробуждается сердце? Виновен в том не певец, а виновен Зевес, посылающий свыше людям высокого духа по воле своей вдохновенье. Нет, не препятствуй певцу о печальном возврате Данаев петь. С похвалою великую люди той песни внимают, всякий раз ею, как новую душу свою восхищая. Ты же сама в ней найдешь не печаль, а печали усладу». Был не один из богов осужден потерять день возврата, царь Одиссей. И других знаменитых погибло немало. Но удались, занимайся, как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем, наблюдай, чтоб рабыни прилежны в работе были своей, говорить же не женское дело, а дело мужа, и ныне мое. У себя я один повелитель. Так он сказал, изумяся, обратно пошла Пенелопа. К сердцу слова многоумные сына приняв, и в покое верхнем своем затворяся в кругу приближенных служанок, плакала горько она о своем Одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Тою порой женихи в потемневшей палате шумели, споря о том, кто из них с Пенелопою ложе разделит. К ним обратяся, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Вы, женихи Пенелопы, надменные гордостью буйной, станем спокойно теперь веселиться. Прервите ваш шумный спор. Нам приличнее внимание склонить к песнопевцу, который, слух наш пленяя, богам вдохновением высоким подобен. Завтра же утром вас всех приглашаю собраться на площадь. Там всенародно в лицо вам скажу, чтоб очистили все вы дом мой. Иные пиры учреждайте, свое, а не наше, тратя на них и черед наблюдая в своих угощениях. Если ж находите вы, что для вас и приятнее, и легче всем одного разорять произвольно, без платы, сожрите все. Но на вас я богов призову, и Зевес не замедлит вас поразить за неправду. Тогда неминуемо все вы также без платы погибнете в доме, разграбленном вами».